463, июль 24. Думая о большом, легко упустить из виду малое. Но где большое и где малое? Кто может сказать? Малые вещи иногда оказываются по своему значению больше больших. На малом камушке можно споткнуться. И малая соринка перед глазом заслоняет весь горизонт. Потому пусть глаз будет открыт и на малое, и на большое. Не мудрствуя над тем, которое важнее. Важно все. И все надо учитывать и принимать во внимание. На апельсиновой корке кто-то сломал себе ногу. Пренебрежение к малым подробностям немало вреда приносило тем, кто не хотел с ними считаться.